Вот и начало у нас романтизма. Много говорил я о нем и о таланте его во второй части записок моих. Боюсь повторять себя, но о необыкновенном человеке всегда сыщется сказать в прибавках что-нибудь новое. В беседах с короткими людьми, в разговорах с ними, часто до того увлекался он душевным, полным, чистым весельем, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове у него, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе. Оттого-то, мало создавая, все им выбранное на ней спешил он облекать в его свет. Все тянуло его к неизвестному, незримому и им уже сильно чувствуемому. Не такую ли нежную тоской наполнялись души первых христиан? От гадкого всегда умел он удачно отворачиваться. И говоря его стихами, всю низость настоящего он с молоду еще позабыл и пренебрег. В нем точно смешение ребенка с ангелом, и жизнь его кажется длящимся превращением из первого состояния прямо в последнее. Как я записался о нем, и как трудно расстаться мне с Жуковским. Когда только вспомню о нем, мне всегда становится так отрадно. Я сам себе кажусь лучше. Чтобы переход от него к глупцам сделать менее резким, назову я Макарова. Только не надобно смешивать. Между литераторами тогда в Москве их было двое – Петр и Михаил. Один был чрезвычайно умен, другой – не совсем. Этот Петр Иванович Макаров был отличный критик, ученый, добросовестный, беспристрастный и пристойный. Он подвязался в журнале, им самим издаваемом, кажется, в московском «Меркурии». И, разумеется, более за Карамзина. Это продолжалось недолго. Он умер слишком рано, едва в зрелых летах, как много других у нас полезных и достойных людей. А Макаров II уцелел. Я уже упоминал о нем, как о товарище моем в Московском архиве иностранных дел, как о трудолюбивом, бездарном, бесконечном, нескончаемом писателе. Каков бы он ни был, этот Михаил Николаевич Макаров, мне все непонятно, как мог он Шаликову позволить взять перед собой первенство? Разве из уважения к старшинству лет и заслуг? Между сими мужиками и еще одним третьим составился крепкий союз, долго существовавший. У меня глупая привычка всегда узнавать имя и отчество человека и потом сохранять их в памяти. Итак, третьего звали Борис Карлович Бланк. Хорошо, что и это еще упомнил, зато уже ничего более о нем не знаю. Эти люди, в совокупности с какими-то другими, много, много и долго-долго писали. А что они писали? Этого ныне в Москве почти никто не помнит. И их творения, еще при жизни их, только с трудом отыскивались в собраниях древних редкостей. Все они, не спросясь здравого рассудка и Карамзина, даже ему незнакомые, принялись его передразнивать. И это в Петербурге назвали его партией.